Глава 3. 5 мая, утро. Истаил, пески. Ангелина. Когда она шла обратно мимо вставших драконов, перед ней склоняли головы. За ней следовали воины, а Ани смотрела на Нории. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах виднелись и гордость, и нежность, и восхищение. Он вновь надел на ее запястье браслет и поцеловал руку, а затем опустился на ковер и подождал, пока она сядет рядом. Все остальные остались стоять. Воины расположились по обе стороны от ротонды у фонтанов. «Сейчас я хочу, чтобы вы меня услышали». «Так ровно и ракочище, будто ничего и не произошло», — продолжил Нори. «Да, идет война и мир на грани гибели. Вы измотаны, но нельзя складывать крылья и ждать конца света. Вам нужно восстанавливаться, а затем учиться жить в новом мире. Жить так, будто впереди долгие годы. Жить ради процветания песков. Если вы захотите уйти на покой, я не осужу вас». Но если вы хотите продолжать работать на благо страны, вам придется работать с владычицей. Я же обязан внести свою лепту в победу над врагом. Думайте, драконы, я никого не буду неволить, но сегодня, до того, как я выйду из зала, вы должны принять решение, что будете делать дальше. Осталось у вас... Он повел рукой, и над фонтаном поднялась большая водяная роза, с которой начали медленно облетать прозрачные лепестки. Не больше часа. Через час я улечу, и те, кто решит уйти на покой, выйдут из этого зала, а остальных наставник Уми представит владычице. Наставник будет помогать ей столько, сколько потребуется. «Это истинная правда», — громко подтвердил старый Уми. Снова несколько сотен пар глаз остановились на Ангелине, и она спокойно кивнула. Нори выжидательно обвел драконов взглядом. Те выглядели задумчивыми, переговаривались. «Мы сможем вернуться на свои старые должности?» — спросила советница Атиди. «Многие из вас», — ответил Нори, — «но если ваше место уже занято, вам подыщут другую достойную работу». «Но мы почти ничего не знаем о нынешней туре», — проговорил советник Эфили. «Как работать, если все торговые и посольские связи остались в прошлом?» «Я расскажу вам о туре», — вступила в разговор Ангелина. Ее еще потряхивало от пережитого напряжения, но голос Нории и его присутствие рядом успокаивали. «И не только я. В Истаиле уже работают учителя, которые смогут донести азы географии и нынешнего политического устройства. В белых городах мало что поменялось за эти 500 лет, и помогать управляющим будет для вас просто. Потом, если захотите встроиться в управление страной, вы сможете пройти специальное обучение. Наши министерства еще формируются, людей не хватает, поэтому всем найдется и место, и работа». «Никто, кроме владычицы, не знает о нынешних песках столько же, сколько я», — подтвердил Нори. «А об остальном мире она знает куда больше меня. Она сможет рассказать вам и о мире, и о войне. Поэтому думайте, драконы. Магистр Нефиди». К ротонде подошел дракон с пронзительными умными глазами. Его сопровождали несколько соплеменников. «Владыка, мне нечего думать», — проговорил он. «Я хочу вернуться в университет и забрать с собой преподавателей и выживших магов. Пусть...» Он с сожалением и болью оглянулся на небольшую группу за спиной. «После войны нас и осталось меньше десятка. Я слышал, что университет стоит пустой, и хочу убедиться, что он не пострадал». «Конечно, магистр-регент», — откликнулся Нори. «Но я попрошу остаться одного из вас в Истаиле, как придворного мага. Магистр Венти, может, ты?» Обратился он к скромно стоящему позади всех дракону. Тот выглядел рассеянным и задумчивым и вскинул глаза, словно не сразу заметив, что обращаются к нему. «Я понимаю, что ты предан университету, но обещаю, что как только найду достойного придворного мага, сниму с тебя эту ношу. Сейчас же дворцу нужен маг. Я не классический стихийник, чтобы суметь напитать артефакты дворца. Они работают без подзарядки уже почти год. Также необходимо зарядить наши семейные чаши для связи. Зеркала сейчас не открыть, а чаши были бы полезны для быстрого обмена информацией, если развести их по городам. Хотя бы в Тафию для начала. «Владыка, я не могу тебе отказать», — отозвался новоиспеченный придворный маг слегка удивленно. «Но ты ведь знаешь, что я никогда не жаждал подобной должности, а во дворцах мне неуютно. Полагаюсь на твое слово и на то, что ты меня отпустишь». «Обещаю, магистр», — успокоил его Нори. Маги отошли в сторону, и перед возвышением встали трое воинов. «Владыка», — проговорил представившийся Ангелине, как Юнади, — «много разного мы уже слышали о нашем учителе, мастере Четтери. И то, что он стал владыкой Тафии, и то, что женился, и что улетел несколько недель назад, и с тех пор его не видели. Скажи, где он сейчас? Его не было у горы, которая стала нашей тюрьмой. Нет и в Истаиле. Говорят, нет и в других белых городах. Наша связь очень слаба, ибо образовалась незадолго до войны. Но даже с ней я ранее мог понять, где мастер, а сейчас не могу». Ангелина впилась взглядом воина. Сердце вдруг забилось часто, чаще, чем когда она шла среди драконов с ножом. «Что ты имеешь в виду, говоря «наша связь»?» — спросила она требовательно. «Между учителем и всеми его учениками есть связь. Он может ощущать, где они», — почтительно пояснил воин. «А те ученики, которые прошли испытание названия мастера, со временем и ростом их мастерства, могут найти его. Из нас троих только я на это способен». Ани повернулась к Нории. «Ты хотел взять их в бой», — проговорила она тихо, «но если их мастерство хотя бы на 1/10 сравнимо с умениями Четтери, и если один из них действительно может найти его и в другом мире, я сейчас же напишу Василине, чтобы она приказала Свидерскому через 2 часа встретить вас в Теранове». Ангелина взглянула на наручные часы. «Почти полдень. Разница с Иоаннесбургом 3 часа. Она уже должна была проснуться». Владыка задумчиво кивнул. «Мастер ушел в другой мир», — сказал он, обращаясь к воинам. «Если помните вы истории о порталах, из которых иногда выходили чудовища, то знаете, что это были порталы в мир, откуда пришли к нам захватчики. Именно туда отправился ваш учитель, чтобы помочь вернуться на Туру вечному ворону». На зал упала изумленная тишина. «Мастеру это по силам», — уверенно высказался Юнади. Ученики удивленными не выглядели. «Я не знал, что твои умения так выросли, мастер Юнади», — продолжал Нори. «Если ты можешь определить путь к Четтери, то вы не полетите со мной в Дармоншир. Я отнесу вас к командиру отряда, который пойдет на выручку черному. Вы обязаны защищать меня и владычицу, но это важнее. Если бы ты не приказал, я бы умолял тебя об этом, владыка», — невозмутимо ответил воин, и остальные согласно склонили головы. Водяная роза почти облетела, когда все было оговорено и спланировано. Нори поднялся, сжав пальцы Ангелины на прощание, и пусть этот жест был мимолетным, столько нежности супруг передал вместе с касанием, столько тоски и любви, что присутствующие в зале на мгновение отвели взгляды, чтобы не нарушать интимность момента. И Ани посмотрела в зеленые глаза, потянулась к владыке руками, а когда он склонил голову, коснулась губами его губ и лба и отступила. Он ушел, а она позволила себе боли ровно до того момента, как за ним и воинами боевого крыла закрылась тяжелая створка двери, украшенная малахитом и золотом. Затем Аня опустилась обратно на зеленый ковер, стебель водяной розы с плеском обрушился в бассейн. Оставшиеся драконы молчали, она смотрела в их лица, такие похожие, такие настороженные, но это были лица тех, с кем ей предстояло работать и строить страну. Маги пока не уходили, расположились в отдалении. «Сейчас я расскажу вам про ту Туру, на которой вам предстоит жить, но сначала про те пески, которые вас встретили», — сказала Ангелина, и голос ее был повелительным и сильным, как у полководца. Вы все еще нуждаетесь в отдыхе и лечении, поэтому сегодня я буду краткой. А с завтрашнего дня начнется серия лекций от преподавателей. Даже если вы решите не участвовать больше в управлении белыми городами, а уйти на отдых, вы можете их посещать. Я бы даже крайне рекомендовала их посещать». Она едва заметно перевела дыхание, и дальше речь пошла ровно, уверенно. «Мир, в котором вы проснулись, прекрасен, несмотря на войну. И если она закончится победой туринцев, вас ждет множество удивительных вещей. Пески сейчас в запустении, но уже очень многое сделано, и в наших с вами силах вернуть им былое величие. Но они великолепны. Природа здесь щедра и тепла, и люди добрые, работящие и гостеприимные. Мы восстанавливаем дороги, но они так хорошо сохранились, что по ним возможно автомобильное движение. Автомобили вы уже наверняка видели, если выходили в город». Несколько слушателей закивали. «Но огромным прорывом станет прокладка железной дороги, которая соединит пески с Рудлогом, Эмиратами и Йеллоувинем», — продолжила она. «Железная дорога — это как много огромных телег, которые движутся по специальным колеям, влекомые локомотивами. Это огромная машина, как автомобиль, но сделанная по другому принципу». Ани посмотрела на озадаченные лица драконов и сделала мысленную пометку послать в Таранове гонца и запросить в тамошней школе проектор с накопителем по школьной программе, где записаны и фотографии, и видео. Иначе рассказ будет очень долгим. «Или попробовать организовать познавательную экскурсию, чтобы все показать наглядно. Нужно согласовать это с Василиной, а пока использовать учебники, по которым учились Нани Шар и энциклопедию Энтери». Она обдумывала и параллельно рассказывала. Поднялась, потому что на ногах говорилось лучше, и продолжила речь, перемещаясь перед рядами туда-сюда, как учительница. Она говорила об электричестве и нефти, о добыче соли и руд, о наделах, которые выдавались беженцам и жителям песков, желавшим осесть на земле, о телефонной связи и вышках, о договорах с Рудлогом, Эмиратами, Йеллоувинем. И пусть ее плечи все время были прямы, а взгляд строг, так увлечена она была, таким интересом горели ее глаза, такая сила и убежденность в великом будущем звучали в ее словах, что слушатели, как завороженные, поворачивали за владычицей головы. «Я знаю, что Истаил славен пастбищами, и здесь делали тончайшую ткань, ткали прекрасные ковры», — говорила Ангелина. «Знаю, что Ланкара принимала тысячи кораблей, варила соль, кормила рыбаков и купцов. И чем знаменита Тафия, тоже знаю. А чем могут похвастаться остальные белые города? Что в них производилось такого, чего не было в других?» Не успел отзвучать ее вопрос, как ответы посыпались со всех сторон. «Оттавия близка к Йеллоувиню. У нас производился шелк, который превосходил качеством тигриной», — степенно отозвался один из советников. «Все купцы ехали к нам за шелком и за благовониями, потому что террасы за Белым морем были усажены цветами, и за белым мрамором из него построены белые города. Джибаль стоит на золотых рудниках у Тидуса», — неохотно вмешался дракон Эфили. «Все драконы могут приманивать золото, но у нас его было больше всего. Джибаль — город ювелиров. Наши украшения были во владении всех королевских домов. И Рудлога тоже», — добавил он, полоснув острым взглядом по Ангелине. «А наш Феркейн славен серебром», — крикнул кто-то ревниво. «В Харкане делали латунную посуду и мебель», — раздался еще один выкрик. «Уголь и железо в Экелии. В Кифере производили мед и пиво, и сыры», — вмешалась советница Атиди. «Наши ставийские сыры куда лучше», — запротестовал кто-то еще, и тут возмутились представители других городов. Видно было, что спор давний. Ангелина, наблюдая за разгорающейся дискуссией и думая о том, далеко ли сейчас уже Нории и успеет ли она отправить письмо Василине до того, как он долетит до Теранови, поощрительно и мягко улыбалась. Это было скорее в стиле Василины, но сейчас важно было показать свое миролюбие и вовлечь бывших пленников в живое и благожелательное общение. И пусть большинство предпочитали молчать, тех, кто вступил в разговор, загоревшись от огня владычицы, было достаточно. Пусть большинство предпочли уйти после того, как Ангелина завершила встречу, но они почтительно кланялись, и в глазах их была задумчивость. Были и те, кто ушел быстро, едва склонив голову, как обожженный в Вимари. Аня их не винила. Свежие раны и потери не могли затянуться после одного разговора, но постаралась запомнить. Тех же, кто после разговора терпеливо дождался своей очереди, чтобы наставник Уми представил их правительнице, оказалось немало, около 70 драконов, да, не больше пятой части от присутствующих, но это не стоило печали. «Владычица, завтра к тебе придет вдвое больше», — коротко шепнул ей наставник, который стоял у ступенек ротонды и, не сбиваясь, представлял подошедших. Веттери, расположившись по левую руку от Ангелины, делал записи. «Некоторым плодам нужно больше времени, чтобы созреть». Глава стражи Венфи распоряжался стражей Келии, желает служить городу и пескам. Госпожа Ливи, советница, управляла казной Ставии. «Я знаю», — ответила Ангелина наставнику, величественно кивая в ответ на очередное пожелание служить. В кабинет она возвращалась через непривычно наполненный людьми дворец. И пусть она шла в сопровождении свиты, управляющей белых городов, наставник, несколько воинов из боевого крыла, ощущение, что ее нынешний дом снова превратился в место, где не все ей рады, и можно ждать удара из-за угла, было неуютным. Но тем прямее казались ее плечи и жестче взгляд. А огнедухи, снующие под потолками, добавляли уверенности. О случившемся в Малахитовом зале, об отлете владыки и правлении владычицы уже успели разойтись слухи. Об этом вполголоса говорили в холлах и коридорах, замолкая и склоняя головы, когда Ангелина проходила мимо. Но она не обманывалась кажущейся почтительностью. Она смогла переломить эмоции сотен драконов, но во дворце оставались тысячи. Да, многие будут впечатлены рассказами, но многих это заставит ожесточиться еще больше. Сила брачного браслета, слово владыки, защитит от неподчинения и нападения. Но спасут ли они от безумия, которое в посттравматический период может захватить и одиночку, и толпу? В любом случае, для защиты у нее есть не только браслет и слово, не только воины, но и собственная сила. А сражаться Аня готова всегда.